Глава 52. Денис. «Ты чем, блядь, думал?» Рычу на Димку, когда мы провожаем перепуганную девчонку в салон. Она вся трясется, кровь хлещет из носа. Разворачиваюсь. Маша хлопает дверью. Обиделась. Уже было разворачиваюсь, чтобы пойти к ней и успокоить, но девка из магазина хватает меня за руку. «Что это было?» — шепчет. Ее глаза закатываются. «Что?» «Эй, ты в обморок только не падай!» Она оседает в моих руках. «Да, блядь, Димка!» А друг стоит весь бледный, за голову держится. Затем присаживается на корточки. «Блядь, моя башка, что такое?» — стонет. Троится все перед глазами. Я и сам чувствую, словно молотком по вискам. Кровь отливает от лица, еле стою. «Нужно вернуться к Маше!» «Нужно...» — пошатываюсь. «Да что же это? Вызови ей скорую, я сейчас». Разворачиваюсь, а Маши уже нет в машине. Что за бред? Тут же забываю про головную боль и слабость. Бегу к тачке. «Маша!» «Твою же мать! Да где она?» — рычу, принюхиваюсь. Только вот у меня словно отключили медвежий нюх, и я не чувствую зверя, словно я человек. Что за... «В чем дело?» — Бероев ковыляет ко мне. «Где она? Где наша Маша?» «Не знаю». «Сбежала?» «Нет, она не могла. Машуня была расстроена. Максимум закрылась бы и нас не пустила». «Ее похитили!» — делаю неутешительный вывод. «Блядь!» — Димка хватается за волосы. «Что за хуйня? Я медведя не слышу!» «Сила Маши сработала совсем не так, как хотелось бы», — сдавленно шепчу. «Ты угомонил бабу свою?» «Не моя она. Трахнул разок несколько лет назад, и все. Думал, забыла, а оно вон как вышло», — огрызается. «Что будем делать?» — опираясь на машину, пытаясь прийти в себя. От меня словно оторвали кусок. «Огромный. Кто-то похитил мою пару. Это полный пиздец». И медведь исчез. Видимо, малышка из-за приступа ревности расплела наши медвежьи силы. «Беру мобильный. Набираю Наиля. К сожалению, сейчас нам придется обратиться к волкам за помощью. Ситуация очень нехорошая. Пока обрисовываю наше плачевное положение, Бероев пытается принюхиваться». «Приезжайте к нам», — коротко говорит Альфа. «Будем вместе искать вашу пару. У нас как раз про Захара интересная информация есть. Это все хуйня какая-то. Друиды занимаются очень нехорошими делами». «Будем через полчаса». Отключаюсь. У меня в груди словно выжженное поле. Перед глазами стоит расстроенное лицо Машеньки. «Ну зачем я отвернулся? Зачем?» Хочется выть волком. От боли, чувства вины. «Нихуя не чувствую!» Димка лупит по колесу машины. «Маша, блядь, какой я мудак!» «Успокойся», выдыхаю. «Сейчас этим делу не поможешь». «Вот там следы шин», говорит Димка, «у переулка». «Подходим. Я пытаюсь почуять хоть что-то, но не выходит». Присаживаюсь. Следы яркие. Тачка явно быстро сорвалась с места. До сих пор чувствуется запах бензина, а еще едва заметный сладкий аромат. «Маша!» Прикрываю глаза. Внутри все огнем горит. «Мы тебя вытащим, а ублюдка этого выпотрошим. Пойдем». Совершенно разбитые возвращаемся в машину. Стартуем и через 20 минут уже стучимся в кабинет Альф. Мара с ними. Волчица выглядит разъяренной. «Как вы могли?» — набрасывается на нас. «Простое свидание! Ей просто должно было стать легче!» «Ей стало», — сдавленно шепчу. «Она лишила нас медвежьей силы». «Чего?» — охреневают все волки разом. «Как?» — Наиль подходит к нам с Бероевым, принюхивается. «Вы и правда люди теперь». «Как это случилось?» Округляет глаза Гриша. Плюхаюсь в кресло, закрываю лицо руками. «Встретили кое-кого нежелательного. Маша сильно заревновала. Подробнее», — Мара говорит с нами жестко, описываю ситуацию. «Значит, она заревновала к бывшей любовнице, которую вы случайно встретили в бутике?» — хмыкает она. «Так или случайно?» «Она не могла знать. Я вообще не думал, что все так случится. Забыл уже». «Одна ночь и все, несколько лет назад. Сам охуел, когда деваха на меня кинулась. «А Маше ничего объяснить не удалось», — сокрушается Дима. «Она чуть не прибила девку. Но это ладно, мы теперь остались без силы». «Потому что в ней сидит первый ткач, и она уже ревновала своего истинного. В итоге погибла. Маша не смогла удержать в узде чужие эмоции. Марья поглощает ее, это очень плохо», — задумчиво говорит Мара. «Что с Захаром?» — спрашиваю у Гриши. «Мы вскрыли файл. Это стоило нам огромных трудов, и там... В общем, вам лучше сесть». «Я уже сижу», — рычу. «Ты тоже сядь», — хмыкает Гриша, и Бероев плюхается в соседнее со мной кресло. «В общем, тот ребенок, о котором вы говорили, действительно погиб очень давно. Его отца ликвидировали». «Мы». «Да, вы, потому что он был ненормальным, волком без стаи, и сошел с ума. В итоге его сын не выжил. Его звали Захар». «Но кто этот Захар? Неужели друиды его...» «Да». «Они воскресили его, используя темную магию, заплатили кровавую жертву, сделали то, что им запрещено делать, нарушили целую кучу правил одновременно, создали монстра. Нам удалось сохранить лишь часть файлов, потому что на них защита стояла. Как только система поняла, что ее вскрыли, она самоуничтожилась». «Что такое этот Захар?» «Порождение черной магии. У всего есть обратная сторона», произносит волчья ведьма. «Поэтому его жизнь — сплошная злоба и мучение. Его не должно быть в этом мире. Он лишний». «Как и Маша», — выдыхаю. «Верно, но вашей паре высшие силы дали шанс на искупление. У Захара его нет. Он должен быть уничтожен, берсерки. Я не знаю, как вы вернете силу, но тьма всегда тянется к свету. По сути, они одинаковые, просто по разные стороны. А вы облажались». «Знаю», — встаю, сжимая руки в кулаки. «Мы найдем ее. Весь город на уши поднимем. Спасем Машу. Искупим свою вину перед ней и никогда больше не отпустим». «Мы поможем», — Наиль берет мобильный. «Все наши стаи отправятся на поиски вашей пары. Не волнуйтесь, у оборотней появился новый шанс сработать вместе. Вы уже помогли альфам спасти их истинную, мы отплатим тем же. И надеюсь, с этого начнется новая эра отношений волков и медведей». «Спасибо. На душе становится легче. Мы согласны с этим». Внезапно в джинсах начинает вибрировать мобильный.